Глава 56. Теперь несколько слов о страхе. Он — единственно настоящий враг жизни. Только страх может победить жизнь. Он хитроумный, коварный противник, уж я-то знаю. Ему неведомы приличия, законы и традиции. Он беспощаден. Страх выискивает у вас самое слабое место и находит его точно и легко. А зарождается он всегда в сознании. Только что вы спокойны, владеете собой и чувствуете себя счастливым. Но вот страх в виде ничтожного сомнения, точно шпион, закрадывается в ваше сознание. Сомнение порождает недоверие, и оно пытается прогнать прочь сомнение, но недоверие сродни слабо вооруженному пехотинцу. Так что сомнение одолевает его без особого труда. И вот вас уже охватывает тревога. На вашу сторону встает разум, и вы снова обретаете уверенность в себе. Разум сполна вооружен самыми современными военными технологиями. Но, к вашему удивлению, невзирая на тактическое превосходство и число былых безоговорочных побед, разум терпит поражение. Вы чувствуете, как теряете силы и твердость духа. Тогда-то тревога и перерастает в страх. Вслед за тем страх овладевает всем вашим телом, а это уже сигнал, что с вами далеко не все в порядке. Дыхание превращается в птицу, взмахнувшую крыльями и улетевшую прочь. Живот — в змеиное гнездо. Язык падает замертво, как опоссум, а зубы начинают отбивать дробь, как ретивые скакуны. Уши глохнут, мышцы дрожат точно в лихорадке, колени ходят ходуном, словно в пляске. Сердце разрывается, сфинктер расслабляется, и то же самое с остальными частями тела. Каждая клеточка так или иначе распадается, только глаза не сдают. Они-то ощущают страх лучше всего. И вот вы уже принимаете опрометчивые решения, отвергаете последних своих союзников, надежду и веру, и в этом залог вашей гибели. Страх, сводящийся, по сути, к обычному впечатлению, побеждает. Это трудно описать словами. Однако страх, настоящий страх, тот, который потрясает до самого основания, подкрадываясь к вам, когда вы встречаетесь лицом к лицу со смертью, укореняется в вашей памяти, как гангрена. Он стремится поразить все, даже слова, которыми вы пытаетесь его выразить. Вот почему страх так трудно описать. Вам приходится изрядно потрудиться, чтобы объяснить его понятными словами. Но если вам это не удастся, если страх превратится в безмолвный мрак, которого вы избегаете или стараетесь забыть, то он будет терзать вас и дальше, поскольку вы так и не сокрушили врага, уже раз одержавшего над вами победу.